Интерлюдия. «Какая шумная парочка!» – пробормотал Док, когда гудение мотора постепенно затихло вдали. «Да, я им завидую». Доктор удивленно взглянул на принцессу. Она никогда не признавала своей зависти. Он не знал, пыталась ли она выказать таким образом уважение или не хотела принижать себя в глазах других, но за те несколько проведенных с ней месяцев он ни разу не услышал слова «зависть» из ее уст. Знала сама принцесса об этом или нет, но она не слишком походила на себя прежнюю. Что же произошло между ней и парнем прошлой ночью? Внезапно он заметил что-то маленькое у ног принцессы. Маленький, густо исписанный толстый листок бумаги, закладка ручной работы, прошитая с одной стороны красной ленточкой. Края были неровные. Возможно, ее делали в спешке. «Эй, принцесса, что это?» «А?» Доктор передал ей закладку. Девушка узнала ровный почерк парня по его записям в дневнике. От собственника дневника номер один собственнику дневника номер два. Сокровенная тайна. Существует одно правило, которое ты должна соблюдать всякий раз, когда пишешь в дневнике. Текст обрывался. Док с любопытством склонился над плечом принцессы. Принцесса, тоже сгорая от любопытства, перевернула закладку. «Не пиши ни имен людей, ни названий мест. Вообще никаких имен собственных. Если соблюдать это правило, твои записи сохранятся». Принцесса застыла на несколько секунд, словно пораженная молнией, и только потом до нее дошел смысл послания. Парень и девушка нашли лазейку в исчезновении. Когда человек исчезает, теряется его имя, его фотографии и портреты, рисунки и тексты, созданные его рукой. Но исчезают только тексты, по содержанию которых можно точно определить, кем они были написаны. Например, исчезают все тексты с подписями. А вот почему дорожные знаки не изменились. А на вывесках магазинов остается все, кроме названия. Получается, можно оставить за собой тексты, если сохранить авторство в тайне. Оставить свой след в мире возможно. Принцесса погрузилась в размышления, продолжая обнимать дневник. Закладку она вложила между страниц. Хотя двое путешественников были очень дороги ей, она на мгновение забыла о них, обдумывая собственный путь. Прямо перед ней были широко распахнутые школьные ворота. До сих пор они были только вехой в ее прогулках по городу. А вот только мир в глазах принцессы уже не был прежним. Теперь эти ворота виделись ей символом свободы. Свободы путешествовать в другие города, даже в другие страны. Надежда на неизвестное, жажда неизвестного и страх перед неизвестным. Логика подсказывала принцессе отбросить безрассудный порыв, но голос парня все еще эхом отдавался в ее душе. Любовь к ее родному городу просила ее остаться, но в сердце принцессы уже появился пустой дневник. В ее голове закрутились самые разные мысли, но она обуздала этот хаос глубоким вздохом. «Доктор!» «А?» «Я хочу отправиться в путешествие и нуждаюсь в вашей помощи». Он снова нацепил на нос черные очки и начал в нерешительности нервно сжимать и разжимать кулаки, почесывать голову, скрещивать руки на груди, посматривать на часы и зачем-то на небо. Вся его крутость и собранность куда-то испарились. «Нельзя?» Осознавал ли доктор, что у каждого мужчины есть слабость? Так это или нет, но слова хрупкой принцессы с мольбой, смотрящей ему в глаза, поразили Дока в самое сердце. «Кстати, мой университетский приятель говорил, что хочет избавиться от одного из своих мотоциклов. Того, который с коляской». «Ура! Вы же поедете со мной, правда, доктор?» «Да. Надеюсь, госпиталь отправит кого-нибудь присмотреть за здешним старичьём». «Но поведу я, ладно?» «А? Ты понимаешь, что это здоровенный мотоцикл? Он весит раза в три больше, чем ты». «Неважно. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Поэтому с нетерпением жду начала вашего обучения». «Ладно», – кивнул Док. Воображение он уже нарисовал картину. Стройная принцесса в черном кожаном костюме, черных очках и багровом шарфе, и верхом на большом мотоцикле. Еще, конечно, он сам, в коляске, отчаянно пытающийся куда-то поместить ноги. «Принцесса, у меня будет одна просьба». «И какая же, доктор?» «Можем мы, по крайней мере, чередоваться». Это и было началом путешествия принцессы, и первая страница ее дневника определенно повествовала о событиях этого дня.